День, когда Маргарита Валуа сочеталась с законным браком с королем Генрихом Наварским, который после смерти неугомонной матушки своей получил корону, выдался солнечным, ясным. «Наша свадьба», — напишет Маргарита в мемуарах, «совершалась с таким триумфом и великолепием, как никакая другая. Король Навары и его свита были в богатых и красивых одеяниях, а я по-королевски в бриллиантовой короне и горностаевой пелерине. Трен моего голубого платья несли три принцессы». Свадьба совершалась по обычаю, предусмотренному для дочерей Франции. Но судьба никогда не позволяет людям полностью испытать счастье. Ей было угодно испортить мою свадьбу. В тот день она радовалась. Она вновь была любима, как тогда, когда впервые въехала в Париж. И вновь была толпа, собравшаяся, чтобы поглазеть на королевскую свадьбу. И люди кричали приветствия, бросали цветы. И даже будущий супруг, верно захваченный чужими эмоциями, взглянул на Маргариту благосклонно. Он, как и было договорено, проводил ее к храму, где Маргарите надлежало отстоять мессу и получить благословение на этот, без сомнения, выгодный, однако противный истинной вере брак. Небеса воспротивились. Те синие, яркие небеса, в которые Маргарита глядела, умоляя Пресвятую Деву о заступничестве, да только, видать, молилась плохо. Она помнит и саму мессу, на редкость нудную, затянувшуюся, и собственную усталость, поскольку всю ночь перед свадьбой Маргарита не спала. Вернулись кошмары. Помнит духоту и вонь, головную боль, грянувший выстрел. Сперва она удивилась, потому как сей громкий звук разительно выделялся среди прочих. Кто-то закричал, кто-то запричитал. Маргарита вдруг вернулась в тот позабытый день на острове. Вот только грозы не было. Метались люди, и никто не замечал принцессу. Будто вовсе исчезла она с лица земли. Наверное, если бы она и вправду исчезла тогда, то матушка испытала бы легкую досаду. Братец и вовсе вздохнул бы с немалым облегчением. «Маргарита!» Ее вдруг схватили, потянули прочь, не позволяя опомниться. «Скорее, Маргарита! Не следует тут оставаться!» Толпа гудела. Она больше не любила Маргариту, но, напротив, ненавидела, пусть и не имела для того причин. «Скорее!» Дорогой Иркюль спешил, увлекая Маргариту за собой, не обращая внимания на то, что в наряде ее пышном, с длинным шлейфом, она не способна быстро идти и тем более бежать. «Они застрелили Калиньи!» «Кто?» «Не знаю». Иркюль желал одного — поскорее укрыться в королевском дворце, который, хоть и не виделся ему совсем уж безопасным, был всяко безопасней парижских улиц. Калиньи любили и гугеноты, и католики, а тех и других ныне было довольно. И город представлялся Эркюлю огромной пороховой бочкой, которая вот-вот рванет. Он чуял грядущую грозу, как чуяла сама Маргарита, пусть и не отдавала себе в том отчета. «Дорогая сестрица», — сказал Эркюль в экипаже, — «будьте сегодня крайне осторожны, постарайтесь поберечь себя». Он замолчал, явно обдумывая следующие слова, не зная, имеет ли право произнести их, но все же, движимый, если не болью, то искренней симпатией, произнес: «и своего супруга. Сдается мне, что нынешняя ночь будет жаркой». Маргарита поняла, что говорил он вовсе не о погоде. Та ночь запомнилась ей красным цветом. Красной она никогда особо не жаловала, полагая, что тот придает белой ее коже неприятный мертвенный оттенок. А вот матушка, помнится, в свое время весьма к этому цвету тяготела. Конечно, нынче она облачалась в траурные наряды, хоть и вряд ли действительно горевала по своему несчастному супругу. Во всяком случае, Маргарита в ее горе не верила. Она вообще не верила матушке. И когда та подошла, чтобы поздравить дочь, едва не отшатнулась. От матушки пахло кровью. «Что с вами, дорогая?» От цепкого взгляда Екатерины Медичи не укрылось, что дочь ее пребывает в состоянии возбужденном, нервозном. «Ничего, матушка», — Маргарита поклонилась. «Я переживаю из-за свадьбы. Она испорчена. И что теперь будет?» Екатерина точно знала, что теперь будет. Гугеноты, язва в истинно католическом сердце ее, не простят покушения на Калинье. Тем более, что по Парижу разнесся слух, будто адмирал Франции умер. Будет бунт, всенепременно будет, и захватит весь Париж, который только и ждет повода, чтобы выплеснуть свой гнев. И гнев этот, и думать нечего, направят против королевы. Сколько уж лет минуло, а они все не смирились, не привыкли к тому, что Екатерина, отдавшая годы жизни своей, родившая их никчемному королю семерых детей, была чужда им. Нет, нельзя давать повод для бунта, или же подавить его следует в самом зародыше. «Ничего, дорогая», — Екатерина поцеловала бестолковую дочь, — «не бери в голову». Благо, голова эта была слишком пуста, чтобы в ней удержалась хоть сколько-то ценная мысль. Взгляд королевы зацепился за Генриха, который держался с непринужденной легкостью, пил, танцевал, шутил и тем самым вызвал недовольство своих соратников. Они ждали протеста, возмущения, ультиматума, который заставит короля начать расследование и выдать убийц Калинье. И, пожалуй, у Жанны хватило бы духу. Королева испытала пристранное сожаление. Нет, смерть давней соперницы не ввергла ее в печаль. Напротив, в том Екатерина узрела проявление высшей воли, а значит и собственной несомненной правоты. Однако же Жанна была умна, напориста, несгибаема. А ее сын красив, но и только. Пуст, как был никчемный его отец, только и умевший, что за юбками бегать. Впрочем, это как раз и неплохо. С чужими юбками Екатерина умела управляться. И мысли эти Маргарита прочла так явно, что сама удивилась прежней слепоте. Все ведь просто. Дорогую матушку не интересует счастье ее, Маргариты, или прочих детей, которых она полагает обязанными служить ей. «Иди, дорогая», — матушка изобразила улыбку, которая сделала уродливое ее лицо еще более уродливым. «Иди и веселись, не думай о плохом». Но мысли лезли в голову Маргариты, и краснота. Она вдруг заметила, сколько вокруг красного, всех оттенков, от тяжелого винного до яркого, вызывающе алого, и от обилия цвета у нее разболелась голова. «Вы плохо выглядите», — заметил Генрих, которому пришлось подарить супруге танец. «Вам дурно?» Он тяготился обществом этой женщины, но отнюдь не ее приданым, которая позволила ему решить некоторые собственные проблемы. Все же матушка в ненависти к своей католикам, в желании отомстить им, что отцу, порой забывала о такой приземленной вещи, как деньги. И в мир иной она отошла со спокойной душою, оставив Генриху корону, королевство и пустую казну. Ему подумалось, что если бы можно было взять лишь деньги, а Маргариту оставить в Париже? «Голова болит», — призналась Маргарита, которая ощутила неприязнь. И вновь это же было удивительно. До знакомства с супругом своим ей не случалось встретить мужчины, способного устоять перед ее красотой. «Тогда вам надо вернуться к себе», — Он произнес это вежливо, но за словами Маргарита увидела желание избавиться от ее присутствия. Она огляделась. Женщины. Множество ярких женщин, которые всегда присутствовали при дворе, но в прежние времена Маргарита полагала их присутствие чем-то само собой разумеющимся, не стоящим никакого внимания. Теперь же она увидела вдруг жадные взоры, устремленные на ее супруга, и полную его готовность ответить на эти взоры. Представилась ей и животная страсть, и оттого стало столь отвратительно, что Маргарита зажала рот рукой. «Я», — пролепетала она, озираясь, — «я, пожалуй, покину вас. Прошу простить меня». Ее не остановили, не напомнили о правилах, которые она нарушила своевольным своим уходом, и вовсе, казалось, не заметили исчезновения. В собственных покоях Маргарита с немалым облегчением рухнула на кровать и служанок отпустила. «Платье изомнется. Пускай. Платье нисколько не жаль. Платье, если вздуматься, сущая мелочь». Наверное, она все же задремала и в дреме болезненной пропустила, когда все началось. Разбудили крики, топот и отчаянный стук в дверь. «Кто там?» Сперва ей даже показалось, что она еще спит, иначе куда подевались служанки? И факелы погасли почти. В темноте комната гляделась огромной, как бывает лишь во сне, когда пространство искажается самым причудливым образом. «Откройте, умоляю!» Она подошла к двери, опасаясь, что та исчезнет. Во сне случалось подобное. Но дверь осталась, и прикосновение к ней убедило Маргариту, что она не спит. «Умоляю!» Стоило сдвинуть засов, и дверь отворилась, едва не ударив Маргариту. И в ее покое ввалился человек в изодранной одежде. Взгляд его был безумен, а в руке он сжимал обломок шпаги. «Умоляю!» По щеке его ползла красная капля. И Маргарите подумалось, что она на самом деле ненавидит красный цвет. От него ее мутит. «Что происходит?» Ее вопрос прозвучал наивно, и щека незваного гостя дернулась. Он покачнулся, но устоял. «Они убивают всех!» Дверь он запер и огляделся. Он походил на зверя, затравленного, почти потерявшего надежду на спасение, а потому бесконечно опасного. «Я не позволю причинить вам вреда», — поспешила уверить Маргарита, «не столько из благих побуждений, хотя гостя ей было и жаль, сколько из опасения, что в безумии своем он причинит вред ей. Кто бы они ни были...» Он кивнул и упал на кровать, пусть измятую, но все же неприятно было видеть Маргарите незваного гостя на своих простынях. «Они убивают, всех убивают. Это свадьба». Черные зрачки его расплылись, и показалось, что из глаз гостя на Маргариту взглянула сама бездна. «Будь она проклята! Будь ты проклята!» Она отшатнулась. «Извините». Гость спохватился, верно сообразив, что сейчас пребывает целиком и полностью во власти Маргариты. Простите меня, умоляю. Я сам не знаю, что говорю. Я слишком все неожиданно случилось. Нам говорили, что надо бы набежать, что не стоит верить вашей матушке. В дверь вновь ударили, и человек побледнел. «Маргарита!» Этот голос заставил ее очнуться. Она огляделась и, поняв, что в покоях ее спрятаться негде, сундуки, что стояли вдоль стен, были заполнены, да и по виду их нельзя было предположить, что они способны вместить взрослого мужчину, велела шепотом: «Лезьте под кровать!» И, к счастью, человек не стал спорить. Он неловко распластался на полу и со сдавленным стоном, Маргарита надеялась, что дорогой братец стона не услышал, пополз. Маргарита торопливо сдернула покрывало, чтобы свисало оно с кровати до самого пола. «Маргарита!» Братец не собирался уходить. Еще немного, и он выломал бы дверь. Маргарита поспешно отодвинула засов. «Что происходит?» — спросила она, по опыту зная, что не следует позволять Карлу командовать, раз уж он явился к ней не как король, а как брат. «Я не понимаю». «С тобой все хорошо?» От него несло порохом и кровью. Запах этот, в представлении Маргариты, прочно увязывавшийся с охотой, сейчас вызывал дурноту. «Что происходит?» — жестче повторила она. «За спиной брата маячили тени, люди. Пусть и подобны они ныне демонам из ее снов, но это всего-навсего люди с факелами, с оружием». «Ничего особенного!» Карл, кажется, был пьян и весел, и кровь на его костюме темная, винного оттенка, гляделась почти гармонично. «Мы положим конец этой ереси, мы заставим их вернуться к истинной вере». Он, как и прежний ее гость, покачнулся, но Карл не был ранен. «Вы убиваете тех, кто...» Маргарита сглотнула. Ее свадьба и мир, который она должна была принести, ради мира ведь все и затевалось, чтобы прекратить эту затянувшуюся войну, в которой нет ни правых, ни виноватых, а выходит, что все разговоры о мире пустое. Им ведь поверили, и многие из тех, кто никогда не почтил бы Париж, а уж тем паче королевский дворец своим присутствием, явились, чтобы поклониться королеве Наварской. Маргарита вдруг разом ощутила невыносимую тяжесть этой чужой ее короны. «А-а-а!» Она потеряла голос, себя саму, вцепившись в одну единственную спасительную мысль. В ушах ее звучало проклятие. «За что?» «Она не виновата, она не знала. А мой супруг, тот единственный из мужчин, который остался равнодушен к красоте Маргариты, что с ним?» «Ничего». Карл, потеряв всякую осторожность, приобнял сестру. «Он побеседует с матушкой, а там посмотрим. Проводи меня». «Куда?» «К матушке». Маргарита разгладила измятое платье, жалея, что сейчас выглядит вовсе не так, как следовало бы, чтобы матушка прислушалась к ней. Впрочем, она вынуждена была признать, что, каковой бы ни была ее одежда, навряд ли это хоть как-то повлияет на матушкино решение. «Сиди тут. Карлу сестрицына идея пришлась не по душе». «Нет», — Маргарита решительно шагнула к двери. «Ты должен проводить меня, или же я сама пойду?» И он согласился, что самостоятельная прогулка по Лувру нынешней ночью — затея и вовсе безумная. Как ни странно, но на пути их не встречались люди, ни с оружием, ни без оного, не было также ни раненых, ни убитых. Чего Маргарита опасалась? Напротив... В этой части дворца царил удивительный покой. Матушка не спала. «Карл...» Она отложила вышивание, которым занималась, когда желала отвлечься от недобрых мыслей или же от иного беспокойства. «Что-то случилось?» «Маргарита пожелала с тобой говорить». Карл подтолкнул сестрицу, которая под ледяным матушкиным взглядом разом растеряла былую смелость. «О чем же, дочь моя, вы желали беседовать со мной в столь поздний час?» Голос Екатерины был медово-сладким, что, впрочем, нисколько не обмануло Маргариту. «О моем супруге? Прошу вас, матушка, Она упала к ногам той, которую боялась безмерно, признавая всецело власть ее над собой. «Пощадите его! Умоляю!» Она говорила сбивчиво, страстно о Париже, который не простит этих убийств, о всей Франции, о прочем мире, где ее и матушку запомнят клятвопреступницами. Она позабыла о своем собственном страхе перед Екатериной и боялась лишь одного, что опоздала. «Дочь моя!» — Екатерина поднялась с немалым трудом. «Нам отрадно видеть, что ты столь заботишься о душе нашей и короля, и мы, конечно, понимаем твое беспокойство. Но нынче вершится то, что должно, во имя Господа и истинной веры». Она слишком долго терпела отступников, и Жанну, и сыночка ее, который был жив, пока жив. Все-таки же некоторые вещи требовали тщательного осмысления. Убийство короля Навары на его собственной свадьбе могло доставить куда больше проблем, нежели выгоды. А вот его отречение... Екатерина вспомнила зятя, слабого, пьяноватого и веселого, увлеченного фрейлинами. Ее дочь и то больше характера имеет, не говоря уж о покойной Жанне. Та и вправду скорее умерла бы, нежели отступила бы от веры. Генрих, Генрих — дело иное. Ныне он заперт, перепуган и уже почти смирился с собственной смертью. Будет ли он благодарен за спасение? Вряд ли. Люди, подобные ему, имеют о благодарности весьма смутное представление. Впрочем... «Встаньте, дорогая моя», — сказала Екатерина, — «встаньте и утрите слезы. Ваш супруг жив, и судьба его находится в ваших руках. Эти руки были бледны и слабы. Пойдите к нему, поговорите, как поговорили со мной. Скажите, что у него лишь один путь. Пусть примет веру истинную, пусть преклонит голову перед Господом и Папой и будет спасен и телом, и бессмертною душой». Екатерина перекрестилась. «Да, матушка», — только и сумела ответить Маргарита. Ей вновь было страшно и неловко. Она при живом воображении своем сразу представила себя запертую, ожидающую смерти. И единственное спасение от нее — отречение от католической веры. И сердце Маргариты оборвалось. Согласилась бы она или предпочла бы смерть, как истинные мученики веры? Увы, Маргарита подозревала, что мученица из нее не вышла бы. Она слишком любила жизнь. И потому, войдя в покои, в которых заперли несчастного ее супруга, так обратилась к нему: «Любезный Генрих!» Он сперва отшатнулся от двери, решив, что пришли верные королю люди, дабы забрать его жизнь. Увидев Маргариту, скривился: «Что вы здесь делаете?» Теперь она, в измятом платье, растрепанная, была ему особенно неприятна. Глядя на нее, Генрих видел не женщину, но нечто в высшей степени отвратительное — дочь дьяволицы, отродья тьмы. «Пытаюсь спасти вас!» — Маргарита встала на колени. «Я беседовала с матушкой, и она обещала, что вам оставят жизнь, если вы проявите благоразумие, если вы отречетесь от своих заблуждений». «Своей веры». «Заблуждений», — упрямо повторила Маргарита, «и вернетесь в лоно католической церкви. Тогда и вера, и Господь, и я сама стану вам защитой». «Я согласен». Он, проведший в заперти без малого час и час этот показался ему вечностью, успел представить тысячу смертей, одна ужасней другой, и проклял тот час, когда, ведомый жадностью, поддался на матушкины уговоры. Будь она жива! Маргарита растерялась. Она готовилась к тому, что уговаривать супруга придется долго, и искала новые и новые аргументы. Он и не пытался возражать. И сейчас, растерянный и слабый, был ей неприятен. «Идите!» Генрих вспомнил, что он король, пусть и королевство его было далеко, а верных подданных и вовсе, быть может, не осталось. Разве что нелепая его супруга. «Ну уже, вставайте, идите, скажите ей, что я принимаю ее условия». Вялый взмах руки, слабое подобие повелевающего жеста. «Идите скорей, я устал ждать». Он повернулся к Маргарите спиной. Долматов не чувствовал себя женатым. Безумное решение, но почему-то не вызывало желания немедленно его отменить, в принципе отменить. И призрак Варвары поблек. Интересное дело. Штамп в паспорте как метод избавиться от приворота. Он хихикнул, а потом не выдержал, рассмеялся во весь голос. Люди смотрели на него с недоумением. Должно быть, завидовали, что он может позволить себе этот смех без видимой причины. Весело, ведь не собирался. А тут... С другой стороны, разводы еще никто не отменял. Хотя самому Долматову мысль о разводе была неприятна. Он дошел до магазинчика, небольшого, но на диво уютного. За стеклом витрины выстроился десяток разномастных тортов и тортиков, и Долматов почти всерьез озаботился проблемой выбора, хотя и подозревал, что ничего из представленного ассортимента съесть не сможет. Но тут зазвонил телефон. «Привет!» — в трубке раздался тоненький Варварин голосок. «И тебе привет!» Долматов указал на крайний торт, огромный, темный и украшенный розами из белого шоколада. Торт был достаточно внушительным, чтобы понравиться тетке из ЗАГСа. «А вы куда пропали? Тебя нет». И девочку это опечалило. «И так грустно стало», — сказала Варвара, оправдывая догадку. «Уехали». «Да». Торт продавщица доставала медленно. И выражение лица у нее притом было весьма торжественным, точно догадывалась, по какому именно поводу торт понадобился. «А меня не взяли!» Капризные нотки и наверняка надутые губки. И прядочку на пальчик наматывает. «Девочка-куколка!» «Не взяли!» — весело согласился Долматов. «Почему?» «А зачем ты нам здесь?» «Здесь? Это где?» «На твоей исторической родине». Долматов смотрел, как торт накрывают прозрачной крышкой, а затем ловко перевязывают бечевкой. Рассчитался карточкой и, не удержавшись, добавил шоколадку, которую после отдал продавщице. «Вам?» «За что?» — удивилась она. «А просто так? Сегодня у него хорошее настроение, а это достаточно веский повод, чтобы угостить незнакомого человека шоколадкой». Варвара разозлилась. Надо было сказать ей, что от злости появляются морщины, но Долматов промолчит. На Варварины морщины ему плевать, впрочем, как и на саму Варвару. «Чудотворная эта вещь, штамп в паспорте». «Вы полезли в мою жизнь!» — Наконец она справилась с возмущением. «Не совсем верно, девочка. Сначала ты полезла в нашу, поэтому не строй из себя обиженную». «Ты... у меня слов нет». «И замечательно. Кстати, где ты взяла мой номер?» «Соломея дала». «Ложь. И ведь глупая. Та, которую проверить легко. А если у нее спрошу?» Варвара фыркнула. Кажется, на беседу в подобном тоне она не рассчитывала. А на что рассчитывала? На мирное чириканье в духе неразлучников? На тоску, которая охватила бы Долматова после этого звонка, заставив искать встречи? «Ладно, я взяла ее телефон». «Без спроса». «Будто бы она разрешила». И такое искреннее возмущение. Нет, девочку определенно мало пороли в детстве. Именно, не разрешила бы. А брать чужие вещи без разрешения нехорошо. Тебя этому не учили? Он стоял на перекрестке, глядя на то, как проносятся мимо машины. Опять же, спешат. А день клонится к закату. Зимой дни короткие, а закаты, напротив, длинные, муторные. В городах сизо-лиловые, что голубинная грудка, наполненные дымами и светом фар. «Илюша, ты меня совсем не любишь!» Варвара решила вернуться к первоначальной цели своего звонка. «Не люблю», — согласился Долматов с величайшей охотой. «И любить не собираюсь». «Посмотрим». Она была зла. Настолько зла, что еще немного и сорвется. «Интересно, что тогда скажет?» «Не надо смотреть». Долматов говорил медленно, надеясь, что тон его достаточно красноречив. «К слову, можешь нас поздравить». «С чем?» «Со свадьбой». «Со свадьбой?» «Сколько ярости и разочарования!» «И кажется, она и вправду считает себя несправедливо обиженной. Мы с твоей сестрицей решили, что помолвка наша несколько затянулась. А тут у вас ЗАГС симпатичный, вот и расписались». «В ЗАГСе?» «Ну, не на заборе же». «В ЗАГСе, естественно. Так что...» «Это ничего не значит». Она все-таки сорвалась. И Долматову слышно и тяжелое дыхание Варвары, словно она бежала быстро, долго, и стук ее каблучков. Он лишь надеялся, что стучали они не по дубовому паркету, к этаким вольностям непривычному. И мерное щелканье, точно в руке у нее был метроном. «Почему ничего? Это значит, что она моя законная супруга». «А хорошо звучит. Законная супруга». «Ничего, ты будешь моим. Я так решила. И она не помешает. Еще немного, и ты поймешь». «Что пойму?» «Что любишь меня и только меня. Ты сам будешь умолять выйти за тебя замуж». «А нынешнюю жену куда?» «Разведешься. Нет, ты избавишься от нее. Сделаешь так, чтобы я больше никогда о ней не услышала. Чтобы...» Она задохнулась, закашлялась. «Деточка...» Долматов старался говорить спокойно. Хотя эта ее эскапада самым неожиданным образом привела его в ярость. И отнюдь не планами глупышки. О планах он знал, но это ее... «Осторожней, деточка, я могу избавиться и от тебя. И поверь, совесть меня мучить не будет». «Ты не посмеешь?» «А что меня остановит? Неземная любовь? Ее нет». «Быть может, и появится. Хотя, если я вдруг почувствую в себе настоящую надобность положить свое пылающее сердце к твоим стопам, я, скорее всего, сверну тебе шею». Тишина. думает, пытается понять, сколько в этом правды. Долматов надеялся, что был убедителен. Все-таки убивать он не любил. «Ты не посмеешь?» «Придумай что-нибудь новое». «Я расскажу Соломее, что ты мне угрожал». «Не думаю, что это ее удивит. Злится, и злость тяжелая, вязкая, ощутимая на расстоянии. Она почти безумие. Девочка привыкла получать те игрушки, которые желает. Только Долматов игрушкой быть не собирается, а собирается жить в свое удовольствие долго. Местами, если повезет, и счастливо. Послушай, он заговорил мягче. Найди себе другую жертву, а? На мне ведь свет клином не сошелся. Хватает состоятельных дураков». «А ты умный, значит?» «И это тоже. Ложной скромностью Долматов никогда не страдал. Но еще я имел дело с разными... своеобразными вещицами, вроде твоего медальона или того, что в нем хранилось. Поэтому я знаю, если вдруг начнешь испытывать нехарактерные для себя эмоции, вроде пламенной любви, то дело не в тебе, а в некой пакостной девице, которой не имется выйти замуж». Варвара обиженно засопела. «Поэтому и советую этой девице прекратить маяться дурью, иначе хуже будет». «Опять угрожаешь?» «Скорее предупреждаю. Видишь ли, вещицы эти, как я уже говорил, характером обладают и четкой задачей. И вот если не получается эту задачу выполнить, тогда происходит... «Что?» «Всякое, как правило, неприятное. И обычно с хозяином». Долматов отключился. «Поговорили, и хватит». А Соломея встретила хмурым взглядом. «И где тебя носила?» Он лишь плечами пожал и торт на стол поставил. «Вот». Тетка засуетилась, и в комнатушке, и без того тесной, стало и вовсе не провернуться. Соломея же, оказавшись рядом, прошептала: «Значит, беременна». «Дорогая», — Долматов подхватил ее под локоть, — «не волнуйся, тебе вредно. Кстати, тут сестрица твоя звонила пожелать мне доброго дня. Ее весьма обеспокоил наш отъезд, а свадьба вообще возмутила, думаю, тем, что ее не пригласили». «Смеешься?» «Смеюсь. Только, рыжая, я из дома ее выставлю. Не обижайся. Но видеть ее у меня нет ни малейшего желания. Еще подсыплет мышьяку в кофе». Она кривовато улыбнулась. «Волнуется и злится, но не всерьез. Когда всерьез, то все иначе». «Бестолочь ты!» «Как есть». А торт оказался не таким уж поганым. Ночевали в гостинице, и портье с готовностью вручил ключи от номера для новобрачных. «Долматов, ты все-таки издеваешься?» Соломея огляделась. Номер был неплохим, чистым, с огромной кроватью под балдахином из искусственного атласа, с медвежьей шкурой, что удивительно натуральной, и псевдокамином, в котором плясал псевдоогонь. «Почему? Отказываешься исполнять супружеский долг?» И ужин принесли. Устроился Долматов на полу, на той самой шкуре, которая оказалась ко всему вполне чистой. «Садись, не бойся, приставать не стану». «А я и не боюсь, надеюсь». «Вопрос, на что именно?» «Ешь», — буркнула она, — «и помолчи». Молчали оба. И первое молчание нарушила Соломея. «Как ты? Неплохо?» «Нет». Долматов вытянулся на шкуре. «И даже хорошо. Кандидатов несколько. Первый — отец». «Зачем ему?» «Чтобы доказать свою правоту. Он ведь убежден, что Варвара — ведьма, которой самое место в монастыре. Убивать ее не хочет, все-таки родная дочь. А вот довести до мысли о спасении души... Правда, у Вареньки с мыслями о душе туго». Соломея пересела и теперь была рядом. «Руку протяни». Но Долматову руку протягивать было лень, и он обе сцепил на груди. Осталось понять, чем и как он их травит. У меня есть медицинские карты и отчеты о вскрытиях, но пока ничего не понятно. Слишком размытая картина. Второй кандидат. Бывший одноклассник. Верно. Он ее любит, если верить твоей свидетельнице. А значит, ей бы вреда не причинил. Спорный вопрос. Отелло Дездемону тоже любил. Нет, если бы хотел убить ее, убил бы сразу. Но нет, он не хотел и не хочет на ней жениться, а мужья мешают. Более того, Соломея замолчала ненадолго. Он может убивать из альтруистических побуждений. Это как? Долматов не понял. Жена сидела близко, но не настолько близко, как ему хотелось бы. Смотри, Андрей ее ревновал ко всем. Скандалы закатывал. Яков бил. А последний... Просто метод решения проблем понравился. Возможно. А быть может, мы чего-то о нем не знаем. Или поклоннику показалось, что Олег этот чем-то Варвару обидел. Причина не обязательно должна была быть настоящей. Ему показалось... Именно. И тогда понятно, почему у нее есть алиби. Он знал, что будут подозревать Варвару, и снова защищал ее. Есть одно «но». Долматов задрал голову, глядя на Соломею снизу вверх. Не тот типаж, не тот характер. Отравитель — это человек с крепкими нервами, способный ждать и дожидаться подходящего момента. А Василий наш полез в драку. Когда это было? «В школе», — сказал Долматов. «Вот, он был подростком». «Второй момент. Он еще сидел, когда первый из супругов отправился на тот свет. Не сходится. И третий момент. Я еще проверяю, но похоже, что он и вправду на севере работает». И Соломея вынуждена была признать, что он прав. «Тогда идем дальше». Долматов сел. «Надежда, мать Андрея». «Она...» «Только не говори, что она не способна пойти на убийство. Все люди, рыжая, в той или иной мере способны, и она не исключение. Смотри, сына своего любила до безумия. Вкатать несчастному подростку 2 года за банальную драку? Что это, как не слепая материнская любовь? А тут дорогой мальчик умирает. Покончил жизнь самоубийством. Быть может, перепил, а может быть, наследственность дурная, но наша судья с такой постановкой вопроса не согласна. Ей нужен виновный, а лучше виновная». «Хорошо. Допустим, она решила, что виновата Варвара. Тогда почему не убила ее? Это ведь проще». «Проще». Согласился Долматов и похлопал по шкуре. «Сядь сюда». «Зачем?» «Затем, что я попросил. Не бойся, на девичью твою честь покушаться не стану. Может, мне просто приятно, когда ты рядом». «Я и так рядом», — проворчала Соломея и все же пересела. «Но все-таки...» «Все-таки, с точки зрения нормального человека, Логичнее убить того, кого ненавидишь. Но мститель априори не является нормальным. Нет, вот смотри, убьет она Варвару. И что? Что? Послушно переспросила Соломея. А то, что сын не оживет, а объект, на который можно перенаправить свою ненависть, исчезнет. Куда выгодней, чтобы этот объект жил, но страдал. От неразделенной любви? Скорее, от нереализованных планов. Девочке нужны деньги и красивая жизнь. И Надежда показалась мне достаточно умной женщиной, чтобы все это понять. Заметь, всякий раз, когда Варвара была близка к цели, ее планы разрушались. Это ведь болезненный удар. Морковка сладкая перед носом качается, а дотянуться никак. Убивать других ради... Из торжества справедливости. Если Надежда и вправду мстительница, то она найдет оправдание собственным поступкам. К примеру, Яков – престарелый бабник, охотник за молодыми девицами. Первую жену бросил, от ребенка отрекся. С точки зрения Надежды отрекся. И неважно, что ребенку этому хорошо за 30. Ко всему Яков пьет и распускает руки. Думаю, последнее обстоятельство Надежду даже устраивало. Он ведь бил Варвару, а это вполне справедливо. Но Варвара решила сбежать. «Откуда она узнала?» – парировала Соломея. «Не думаю, что Варька поделилась с бывшей свекровью планами». «Она поделилась ими с матерью, верно?» «Пожалуй. Надо будет завтра уточнить». «Поделилась. Она тоже не железная, эта бестолковая девка. Ей нужна отдушина. Смотри, о мечтах своих она рассказывает Настасье, и та слушает, пока не наступает разрыв. То же самое с одноклассницей, и тоже разрыв. Варваре же жизненно необходимо поговорить. Думаю, она сказала матери». «А та проболталась Надежде?» «Или Настасье. Не специально. Разговор, обмолвка. Да и есть еще одно. Финансовый след. Если Надежда следила за твоей сестрицей, то сообразила бы, что та создает денежные запасы. Так что узнать не проблема. Дальше. Выбрать момент. С Яковом она приятельствовала. Следовательно, могла подобраться близко. Скажем, попросила о приватной встрече, пообещала рассказать кое-что о молодой его супруге. «Ты сейчас фантазируешь?» «Это не запрещено», — возразил Долматов. «И не фантазирую, а моделирую ситуацию». «А разница?» «Глобальная». Соломея фыркнула и тихо рассмеялась. «А я уже и забыла, какой ты». «Какой?» «Разный. Иногда ты меня бесишь, Долматов, просто до безумия бесишь. Иногда я за тебя боюсь. Но в целом мне с тобой спокойно, наверное, спокойно. Я знаю, что если вдруг случится беда, ты поможешь. Хотя и притворяешься равнодушной, эгоистичной сволочью». «Я и не притворяюсь. Я и есть равнодушная, эгоистичная сволочь. Знаешь, жаль, что твоей сестрице не получится соврать про беременность». «Почему?» «Это подтолкнуло бы ее действовать, и не только ее. За ней следят, должны следить». «Итак, от Якова Надежда избавилась, заодно окунув Варвару в семейную склоку. Та ведь просто так от денег не отказалась бы. Следовательно, что? Суд и расходы, и все Варварины капиталы уходят в никуда. А уж Надежда постаралась, чтобы суд Варенька не выиграла. Она вновь остается ни с чем и находит новую жертву. Дай телефон, пожалуйста». «А сам?» «Вставать лень. Мне, может, «Хорошо». Соломея телефон подала, и, не дожидаясь просьбы, Долматов не стал бы просить, но и не стал останавливать, вышла за дверь. Ольга ответила сразу. «У вас есть что-то новое?» Безжизненный сухой голос. «Как сказать?» Долматов сел. Все-таки беседовать с клиенткой лежа было неудобно. Не то настроение. «Возможно, есть. Но мне нужно обсудить с вами несколько вопросов». «Сейчас». Ночь за окном. Черная, зимняя. А такой, говорят, волчья. С луной полной. Круглой. Со звездами, что на веснушки похожи. И ветер воет, предупреждая о скорой буре. «Хорошо. Я мог бы подъехать», — предложил Долматов. «А ваши вопросы до завтра?» «Подождут, конечно». «Тогда, может, лучше будет... Я сейчас немного занята». «А вот это уже интересно. Чем может быть занята убитая горем вдова в 22:00? Гостей ждете?» Осторожно поинтересовался Долматов. И Ольга ответила. «Знакомая одна. Она говорит...» «Ольга, пожалуйста, послушайте меня внимательно. Не нужно встречаться ни с кем. Ни с кем, слышите?» Молчание. «Неважно, знакомый или знакомая, друг сердечный, не нужно. Я скоро буду. Закройте двери, окна тоже закройте. Вообще притворитесь, что вас дома нет. Ольга!» «Вы говорите». «А вы делайте, как я говорю, если, конечно, жить хотите». «Вы ошибаетесь». «Стойте! Кого вы ждете?» Она отключилась. Вот бестолковая баба. Бабы в большинстве своем, как успел заметить Долматов, существа на редкость бестолковые, но это... «Рыжая!» — он рявкнул, и Соломея открыла дверь ванной. «Чего?» «Собирайся, едем». «Куда?» «Спасать одну дуру». К счастью, она больше вопросов не задавала. Вот за это, пожалуй, да еще за готовность немедленно ввязаться в любую авантюру, Долматов ее и любил. Наверное, любил.